Эффект рычага. Чтобы обязательно добиться своей цели, необходимо использовать эффект рычага. Он возникает в том случае, когда вы предвидите, что при невыполнении намеченного будете испытывать серьезный душевный дискомфорт, зато при выполнении вас ожидает огромная радость. Вы можете создать этот эффект искусственно. Ассоциируйте душевную боль с тем фактом, что ваша финансовая ситуация не изменяется. Перечислите все вещи, от которых вам придется отказаться. Что вы потеряете, если в вашей жизни так никогда и не наступит финансовая свобода и безопасность? Как это скажется на ваших отношениях с людьми, здоровье, уровне стресса, уверенности в себе, потребности в свободе? Особенно в том случае, если вам и в преклонные годы придется тяжко трудиться. Чтобы искусственно создать на себя давление, мало одного только стремления избежать боли. Чтобы выполнить намеченные цели и не испытывать в том сомнений, вам кроме боли нужна еще и радость. Боль наступит, если цель так и останется недостигнутой, а радость придет при ее выполнении. Теперь перечислите все вещи, которые вы получите, став финансово независимым и не испытывая необходимости работать. Вы сможете полностью посвятить себя делам, доставляющим вам удовольствие и приносящим пользу окружающим. Как это скажется на вашей жизни, уверенности в себе, отношениях с людьми? Сколько у вас появится свободного времени? Какие радости жизни станут вам доступны? Как это повлияет на ваше здоровье и выполнение жизненного предназначения? Как обогатится ваша жизнь и жизнь ваших близких? Для того, чтобы выполнение мечты превратилось в безусловную потребность, нужны веские причины. Причины, которые заставляют вас что-то делать, причем делать с желанием. Поэтому в данном случае вы должны чаще задавать себе вопрос «Зачем?», а не «Как?». Все люди, достигшие великой цели, поначалу обращали 90% своего внимания на «Зачем?» и лишь 10% на «Как?». Большинство же людей поступают наоборот и поэтому никогда не достигают цели. После того, как вы основательно проработаете эту главу, я должен буду вас поздравить. От вас потребовались определенные усилия. Однако вы заложили краеугольный камень своего богатства. Теперь вы яснее представляете себе, чего хотите. То, что многим людям порой кажется чудом, станет для вас реальностью через 7 лет. Потому что вы управляете своим будущим. У вас есть точное представление, что вам потребуется, чтобы стать богатым. Вы сделали первый шаг и выяснили, что вы в действительности думаете о деньгах. Вы изменяли в случае необходимости свои убеждения, чтобы они поддерживали вас на пути к цели.